связывает и раскрепощает человека мысль. Мысли, принятые и утвержденные на земле, будут в мире надземном тем окружением, в котором будет пребывать дух. Через них будет смотреть он на все, что вокруг. Если человек допустил мысль о том, что со смертью тела кончается все, и он перестает существовать, то он обрекает себя на то, чтобы стоять неподвижным истуканом, действительно погруженным в состояние, лишенное всяких признаков внешней жизни. Мысль, которая царствует там, порождает непреложность соответствующего ей следствия. И так во всем. Каждая мысль, взятая с собой в мир тонкий, становясь там фактором, творящим формы вокруг человека, создает для него мир тонкой видимости. Кроме того, мысль обостряется и усиливается магнитно притяжением к созвучным ей сферам. В памяти развоплощенного может оказаться много забытых там мыслей, которые будут воздействовать на своего Творца. И если эти мысли не хороши, то и следствия их будут соответствующими. Пересматривать от времени до времени свой умственный багаж необходимо, чтобы не взять с собою ненужных или вредных вещей.